Молитвами святого при гробе его многие болящие получали исцеление, ибо святой Андрей имеет дерзновение у Бога и молится за всех нас, предстоя вместе со святыми престолу Господню вовеки. Аминь.